Миша, конечно, мог бы напомнить, кого лодочник в действительности видел сегодня утром, но этого делать было нельзя. И Миша сказал: «Не знаю, кого вы видели, но Кондратий Степанович разрешил нам взять лодку». По-прежнему улыбаясь, лодочник покачал головой. «Так-так. Некрасиво, товарищи, некрасиво. А еще комсомольцы». Он опять потянул цепь, но Миша крепко держал ее ногой. «Что некрасиво?» — нахмурился Миша. «Что вы нас стыдите?» «Лгать нехорошо», — укоризненно сказал лодочник. «Нехорошо покрывать преступников. Ведь я знаю, чья это лодка». «Чья же?» — усмехнулся Миша. «Это лодка Кузьмина, которого вчера здесь убили. А убил его брат». Лодочник показал на жердяя. «Эту лодку милиция разыскивает, а вы ее прячете. Нехорошо. Очень нехорошо». Перед таким нелепым обвинением Миша растерялся и забыл про цепь. В ту же секунду лодочник изо всех сил дернул ее. Миша упал. Падая, он попытался рукой схватить цепь, но опоздал. Усмехаясь, лодочник накинул ее на крюк, который торчал на корме его лодки, и тут же оттолкнулся. Цепь натянулась. Мальчики могли достать ее теперь, только перебравшись в лодку к Дмитрию Петровичу. «Нехорошо, нехорошо», — нагло улыбаясь, повторил лодочник. «Жердяй хочет брата выручить, понимаю. А вам, комсомольцам, не к лицу. Придется, дорогие друзья, вернуться в деревню. Придется». Дрожа от возмущения, Миша закричал: «Какое вы имеете право?» «Каждый должен помогать правосудию», — издеваясь, ответил лодочник. Между тем, как не слабо было течение, оно относило обе лодки к берегу. Этого Миша опасался больше всего. Если Дмитрию Петровичу удастся задержать их лодку на берегу, то он сможет каким-либо образом вызвать из леса своих парней, и тогда мальчики будут бессильны перед ними. Значит, нельзя терять ни секунды. Лодки уперлись в берег. Миша вскочил на нос. «Сейчас же отпустите, слышите?» «Рад бы, да не могу», — рассмеялся лодочник. Он не успел договорить. Миша перепрыгнул в его лодку и схватил цепь. «Не трогать!» — заорал лодочник и вскочил, высоко подняв в руках весло. Но Миша одним движением сорвал цепь с крюка и перебросил ее в свою лодку. Потом он выпрямился. «Ударьте! Попробуйте!» Дмитрий Петрович стоял, высоко подняв весло, с бледным, искаженным от бешенства лицом. Он ударил бы Мишу, но Генка и Славка уже карабкались в его лодку. Генка так навалился всем телом на борт, что лодка накренилась. Лодочник покачнулся и закричал: «Не лезь, сволочь!» Он наклонился к Генке, пытаясь достать его веслом, и в ту же секунду Славка, тихий, стеснительный Славка, схватил с другой стороны лодочника за ноги и рванул к себе. Дмитрий Петрович полетел в воду. «Назад!» — крикнул Миша. Мальчики поспешно вскарабкались в свою лодку. Изрыгая проклятие, Дмитрий Петрович метнулся за ними. На него испуганно смотрел сжавшийся и ошалевший от страха жердяй. «Гребите!» — завопил Миша. Генка и Славка, торопливо сталкиваясь веслами, начали грести. Дмитрий Петрович был уже совсем близко. Он дернулся к корме, но промахнулся. Генка и Славка ударили веслами один раз, другой. Набирая скорость, лодка понеслась по реке. Расстояние между ней и лодочником все увеличивалось. Дмитрий Петрович постоял некоторое время, повернулся и пошел к берегу. Лодка неслась все быстрее. Поворот, за ним другой, вот и дерево, под которым они прятались, вот и два белых камня, еще поворот, и они выплыли на прямой, длинный отрезок реки, уходивший в сторону от леса. Здесь их лодочник уже не догонит.